Глава 30. Сумеречный уровень встретил меня безмолвием и все той же грязно-серой пеленой. Убрав ладонь с плеча дохлого архимага, я пыталась определить, где находится стена, преграждающая вход в подпространство. Дальше вытянутой руки, как и в прошлый раз, ни черта не видно. Но тогда к артефакту меня вело чутье, а сейчас оно упорно молчало. «Это все? Конец?» Подбородок задрожал. Закусив губу, я машинально погладила живот. И вдруг обнаружила, что чувствую себя нормально. Ничего нигде не тянет, не болит. Такое ощущение, что родовая деятельность прекратилась. Но у меня уже отошли воды. Без схваток ребенок гарантированно умрет внутри моего тела. Что делать? От страха за малыша резко повысилась температура. Это просто место такое. Здесь может быть что угодно. Хватит паниковать. Мысленно себя одернув, я отерла пот со лба и выбрала направление наугад. «Иди вперед», — приказала зомби. Держа Диму на руках, ходячий мертвец бодро потопал в густой туман. Продолжая наглаживать живот, я пошла следом. «Мне просто любопытно», — внезапно раздался в голове спокойный голос ушастика. «Почему ты подняла архимага и заставила его нести Дмитрия?» «Або?» — выдохнула я растерянно. «Ты откуда здесь взялся?» «Разумеется, с тобой пришел», — невозмутимо заявил Лопоухий. Выскользнув из кармана шубы, зверек забрался ко мне на плечо. «И все же, почему подняла старика, а не мужа? Они оба мертвы. Как по мне, гораздо логичнее, чтобы некромант шел сам». «Согласна, логичнее», — я грустно хмыкнула. Продолжая идти за зомби, пояснила. «План и так на грани фола. Не хотела рисковать Димой. Кстати, почему он сломал шею собственному деду?» «Тебя защищал. Архимаг воздействовал на разум воеводина, а потом собирался и тебя устранить», — сухо сообщил Або и резко сменил тему. «А какой у нас план?» Переваривая услышанное, я несколько заторможенно ответила. «Найти книгу «Артефакт», с ее помощью оживить Диму, а потом он спасет нас с малышом». «М-да», — протянул ушастик. «С чего ты взяла, что книга поможет?» Я засунула руки в карманы, помолчав, тихо призналась. «Понимаю, что моя затея выглядит безумной. Один шанс на миллион, что все получится. И на кон поставлена не только моя жизнь, но и маленького человечка. Предо мной стоял выбор – убить 15 ни в чем не повинных людей или совершить невозможное. Я выбрала второе». Лопоухий зверек промолчал. Серый туман клубился, шевелился, словно живой. Не выпуская из виду спину зомби, я упрямо поджимала губы и шла куда-то. Вдруг Або заговорил. «Книга-артефакт, на которую ты так надеешься, отнюдь не безобидный источник громадной силы. Как хранитель рода Рюриковичей, я получил доступ к библиотеке Ивана Грозного. Ты должна знать, серебряная ведьма после активации дара неизбежно слышит зов книги и уходит на сумеречный уровень. Пройти через стену, ограждающую подпространство, и получить доступ к артефакту она может только в том случае, если с ней рядом носитель крови правителя. Всего известно о 10 женщинах с даром серебряной ведьмы. Все они были женами великих князей. И каждый из этих мужчин являлся магом-универсалом. В памяти неожиданно всплыло воспоминание. Дима упоминал, что без него я не смогу уйти. Ни из-под пространства, ни с сумеречного уровня. Кроме этого, он говорил, что после прочтения книги ведьма неизбежно спятит от гигантского объема энергии, если не поделится ею. Выходит, все 10 серебряных ведьм брали силы у артефакта, а потом лишались девственности на том грёбаном столе? Да уж. Не я одна прошла через процедуру дефлорации в этой библиотеке. И тут до меня дошло то, о чем пытался сказать Лопоухий. Женщин с даром серебряной ведьмы было не 10, а гораздо больше. Они шли на зов, попадали на сумеречный уровень, однако зайти в подпространство или вернуться не могли. «Они все умирали здесь?» — прошептала я неверяще. «Но для чего это артефакту?» «Подумай еще немножко», — предложил Або. «Кстати, мы пришли». Вглядевшись в туман, я поняла, что ушастик прав. Пройдя еще 5 метров, скомандовала зомби. «Стоять!» Тот послушно замер. Я остановилась в паре шагов от черного, стремящегося ввысь монолита. И вдруг меня осенило. Это ведь она, эта стена сосет из ведьм силу. А что потом? Передает книги? Похоже на то. Господи, сколько же девочек здесь погибло! «Вижу, что все поняла сама», — сухо подытожила Бо. «Ты права, предполагая, что сумеешь войти в подпространство. Ребенок в твоем чреве не только мужского пола, но еще и носитель крови правителя. Он немного помолчал и строго заметил. Ты предельно четко дала понять, что уже сделала выбор. Отговаривать не собираюсь, однако обязан сказать. В библиотеке Рюриковичей хранится пророчество. Его сделал 500 лет назад ясновидящий старец. Пересказывать не стану. Текст на мертвом языке, и на слух сложно воспринимается. Скажу кратко. Серебряные ведьмы перестанут появляться на свет после того, как у одной из обладательниц этого дара родится сын. Артефакт, питающийся силой серебряных ведьм, рассыплется, стена падет. Прямо сейчас ты можешь уйти с сумеречного уровня. Ценой жизни 15 человек спасешь не только себя и сына, но и тысячи невинных девушек в будущем. В душе разрасталась гигантская черная дыра. Я инстинктивно обняла живот, взгляд метнулся к Диме. Тот, в ком прежде кипела жизнь, безжизненно висел на руках зомби. Он знал, он все знал и просчитал мою реакцию. Глядя на восковое лицо супруга, я хрипло спросила. «Это мой венценосный супруг тебе посоветовал выдавать мне информацию в два захода? Считал, что здесь меня будет проще убедить? Действительно, вроде и не себя с ребенком спасаю, а предотвращаю гибель множества девушек. Как глава государства обязана правильно расставлять приоритеты». «Что ж ты такая умная-то?» — вместо ответа недовольно пробормотала Бо. «Димка, Димка, даже после смерти продолжаешь подталкивать к правильному выбору. Но как же малыш будет расти без тебя? А я? Как мне жить в этом мире без тебя?» От нестерпимой душевной боли хотелось выть. Гадские слезы потекли по щекам. «Саша, пойдем обратно», — мягко попросила Бо. Вытерев влагу с лица, я кривовато усмехнулась. Сняв с плеча грызуна, погладила его теплое тельце и тихо сказала. «Его Величество на этот раз ошибся. Хреново из меня императрица. Возможность гипотетического спасения множества невинных дев не повлияла на принятое решение. Я сделаю ровно то, что собиралась. Извини, взять тебя с собой не смогу». Наклонившись, аккуратно поставила зверька на землю. Маленького ушастого тушканчика тотчас накрыл туман. «Могла бы и не напоминать. Сам помню, что мне туда хода нет», пряча за ворчанием тревогу, заявил Або и поторопил. «Чего стоим? Кого ждем? Командуй уже этим безголовым интриганом. И не задерживайтесь там с некромантом. Мне же вас придется непонятно сколько дожидаться в этом мерзком киселе. Еще и в компании дохлого архимага. В общем, имейте совесть». «Забавный. Мы оба знаем, что и на туман, и на зомби ему начхать. Просто мой ушастый друг очень переживает, что ничем не может помочь. И дает понять, что останется здесь ровно до того момента, пока не вернусь. Даже если этого не произойдет, он все равно будет ждать». Понимая, что мой ответ бессмертной сущности не нужен, я встала почти вплотную к черному монолиту. Приготовившись, приказала. «Зомби, бери моего мужа под мышки. Держа перед собой, плотно прижми ко мне». Через секунду мертвец подошел и с силой впечатал Диму в мою спину. Охнув, я уперлась головой в холодный камень и, стараясь не касаться своим арбузом стены, нащупала ледяные руки супруга. Кое-как подняв их, скрестила у себя на груди. Под тяжестью Дмитрия колени подогнулись. Сжав зубы, я с усилием выпрямилась и прильнула животом к преграде. Спустя несколько мгновений та начала стремительно светлеть. Набрав в грудь воздуха, я шагнула в молочное нечто. Переход через стену занял всего лишь миг. В подпространстве ничего не изменилось. Вокруг все так же расстилался бескрайний луг, а над ним нависало темно-синее летнее небо с россыпью звезд. Пахло разнотравьем, ночными цветами, а передо мной возвышался одинокий сток. И где искать книгу? Опять ждать в сене, пока сама появится? Сгибаясь в три погибели под тяжестью мертвого мужа, я сделала к стогу шажок, другой, третий. Стопа попала в ямку. Резко пошатнувшись, я случайно ослабила хватку на ледяных руках супруга. На ногах устоять смогла, однако Диму не удержала. Соскользнув с моей спины, он упал на землю. В одиночку поднять не смогу, придется волоком. Немного подумав, я сняла шубу. Вывернув наизнанку, положила подкладкой на землю. Перекатив на мех Диму, покрепче схватила из-за рукава и потянула импровизированную волокушу. Мой нехитрый план сработал, надрываться не пришлось. Шелковая ткань отлично скользила по влажной траве. Добравшись до стога, я подтащила к нему Диму максимально близко. Устало опустившись в сено, сомкнула веки и приготовилась ждать. Минуты тянулись, словно нагретая резина. Вдруг послышалось шипение, потрескивание. Быстро открыв глаза, я тотчас застыла изваянием, боясь пошевелиться. Прямо пред моим лицом в воздухе висела голубая шаровая молния. Откуда она взялась? Если взорвется, мне конец. По спине пробежал холодок страха. Что делать дальше, я не имела ни малейшего представления. «Зачем ты опять сюда пришла? Уходи!» Непонятно откуда прогремел грозный женский голос. «Это еще что за баба? И где она?» «Ладно, потом разберусь. Сейчас, пожалуй, надо ответить. Главное, не дергаться и не говорить громко, иначе эта хренотень запросто может рвануть». Не отводя настороженного взгляда от шаровой молнии, я максимально ровным тоном пообещала. «Обязательно уйду. Как только воскрешу мужа, сразу же покину это место». «Мертвые не оживают. Немедленно убирайся!» — рявкнула незнакомка. Голубой шар тотчас интенсивно засветился, увеличился в размерах, угрожающе заискрил. Наверное, я должна была поверить, что моя затея невыполнима, затрястись от ужаса и убежать. Но нет. Вместо страха в душе воцарилось спокойствие, причем граничащее с пофигизмом. «Похоже, что сейчас у нас с вами конструктивного диалога не получится. Ничего страшного, подожду», — заявила я невозмутимо. Плавно подавшись назад, легла на высушенную траву. Глядя на небосвод, тихо заметила. «Красивые здесь звезды». «Упрямая, да?» — неожиданно спокойно заметила женщина. «Что ж, давай поговорим». С опаской сев, я обнаружила, что шаровая молния куда-то подевалась, а в метре над землей парит женщина. Нет, не полупрозрачное привидение. На вид она казалась вполне нормальным человеком. Лет так 30, темноволосая, красивая. Одета в явно дорогой старинный наряд. Просто почему-то летает. «Здравствуйте, давайте знакомиться», — предложила я дружелюбно. «Меня зовут Александра». Женщина усмехнулась и огорошила. «На шубе лежит твой погибший муж, император России Дмитрий Иванович Рюрикович. У стены стоит поднятый тобой мертвец. Рядом с ним тебя дожидается высшая сущность, которая выглядит как длинноухий тушканчик и отзывается на имя Або. А под сердцем ты, серебряная ведьма, пришедшая душой из другого мира, носишь сына правителя». Трэш, вот это осведомленность. Кто ты, человече? А с чего я взяла, что она человек? Может, специфический аватар книги? Стоп, если эта женщина имеет отношение к артефакту, и она столько всего знает, то наверняка в курсе и про пророчество. В этом случае гораздо разумнее не выгонять меня, а прямо здесь прихлопнуть как муху, чтобы не успела родить. Вопрос. Почему аватар хочет, чтобы я ушла? «Ты ошибаешься. Я не являюсь человекоподобным воплощением книги», — разуверила меня обитательница подпространства. «Она залезла ко мне в голову? Никто не может, а она сумела? Да ладно». На автомате, поглаживая арбуз, я задумчиво рассматривала незнакомку. «Вы читаете мои мысли?» «Нет», — возразив, женщина улыбнулась и пояснила. «Это мне не по плечу. Но я слышу все разговоры на сумеречном уровне, в том числе и мысли-речь. А сейчас просчитываю ход твоих размышлений». «Да уж, неприятно, конечно, что я так предсказуема. Но хоть в мозгах не копается, и то хорошо. А вот на будущее стоит запомнить. Во всяких необычных местах лучше помолчать. В первый раз сюда нас с Димой сопровождало болтливое привидение моей предшественницы. Потом мы с Рюриковичем пообщались в этом стогу. Да и сегодня по дороге к стене с Або не молчали. Понятно, откуда эта женщина столько всего знает. Пазл сложился». «Саша, это подпространство создали отнюдь не боги», — с затаенной болью поведала незнакомка. «Книга, из которой ты черпала силу, — артефакт. На нем все завязано. С его разрушением бесконечная череда смертей прекратится. Понимаю, что ты искренне желаешь вернуть к жизни своего супруга, но у тебя ничего не выйдет. Он не пойдет с тобой. Уходи отсюда, пока не стало поздно. Если продолжишь упрямиться и пытаться сделать невозможное, твой сын не родится, и артефакт продолжит убивать. Здесь нет необходимой вам обоим жизненной силы одаренных. И ты, и малыш неизбежно погибнете. Уходи, пожалуйста. Просто поверь мне и уходи», — попросила она с нажимом. Ага, разбежалась. Зацепившись за единственную по-настоящему важную для меня фразу, я пристально посмотрела на обитательницу подпространства. «Вы сказали, что он не пойдет. Откуда такая уверенность? Пробовали воскресить любимого мужчину, и у вас не получилось?» «Ты права. Плоды собственного упрямства и нежелания слушать голос разума пожинаю по сей день. Серебряные ведьмы появились и гибнут по моей вине. шокировала женщина и начала рассказывать. «Я была слабенькой ведьмой, а мой Яромир — сильным воином, мудрым правителем обширных земель и гениальным некромантом. Рядом с ним чувствовала себя самой счастливой и любимой женщиной на свете. Мы прожили в браке 8 чудесных лет. В тот жуткий день мой муж нарушил кровную клятву, и его душа ушла туда, откуда даже дух призвать невозможно. Я не пожелала мириться с гибелью любимого. Нашла в его записях ритуал открытия прохода в безвременье. Сделала все в точности, как описывал супруг. Однако все оказалось напрасно. Яромир отказался идти со мной. По возвращении из безвременья обнаружила, что нахожусь не у себя на заднем дворе, но в этом месте, огороженном черной стеной. А книга заклинаний, на которую я собственноручно налила кровь мужа, превратилась в артефакт. Ну а потом стали приходить девушки с характерной серебристой меткой. Ничего себе новости. Выходит, до ритуала серебряных ведьм не было, а потом появились? Это что, какая-то трансформация обычного дара ведьмы? Я правильно понимаю, кровавый артефакт прямо отсюда воздействует на женщин с даром ведьмы, и некоторые из них становятся... Я запнулась, подбирая подходящее слово. Особенными? Да, лаконично подытожила моя собеседница. Может показаться, что артефакт разумный, но это не так. Он просто призывает ведьм, у которых врожденный дар видоизменился, и досуха выпивает их силу через стену. Однако, если девушка сумела войти в подпространство, то книга охотно делится с ней энергией и выполняет просьбы. Она помолчала и тихо призналась. «Я очень хочу уничтожить книгу, но даже взять в руки не могу. Представляешь, ты первая, с кем говорю за все время, что нахожусь здесь». «Серьезно?» — не поверила я. «В моих словах нет лжи. Я действительно ни с кем не общалась. Меня не видели и не слышали. Почему? Не знаю. Возможно, из-за того, что все серебряные ведьмы были со спутниками. А о пророчестве я действительно узнала только из твоего разговора со зверьком. Ты даже не представляешь, что значит для меня обрести надежду на избавление. Поэтому-то сразу и начала тебя прогонять. Надеялась, испугаешься». Она подлетела чуть ближе и выдохнула. «Умоляю тебя, не рискуй понапрасну. Твой мужчина ушел навсегда. Его не вернуть. Но ты можешь спасти жизни множества ни в чем не повинных девушек. Тебе всего-то надо отсюда уйти и благополучно разродиться. Пожалуйста, услышь меня. В ваших словах есть логика, однако, чтобы родить, мне надо будет высосать силу у 15 одаренных мужчин, то есть убить их. Саша, всего каких-то 15 человек. Если бы ты только знала, сколько здесь погибло юных девушек. А сколько еще умрет, если артефакт не разрушить? Ты об этом подумала? Естественно. А еще я тебя очень внимательно слушала. Артефакт может выполнить мою просьбу. Значит, его надо найти и попросить. Но прежде следует поставить точку в этом разговоре. Кряхтя, я сползла на землю. Выпрямившись, задумчиво подметила. «Мне казалось, вы искренне сожалеете о своем поступке». «Конечно, это безумно тягостное бремя. Никому не пожелаю пройти через такие муки, как мои». «В таком случае, почему же вы меня уговариваете отказаться от шанса не стать убийцей?» Установилась напряженная тишина. «Такая густая, хоть ножом режь». «Твоя правда», — наконец-то прошептала моя безымянная собеседница. «Каждый за свои грехи расплачивается сам». «Где этот кровавый артефакт, выполняющий просьбы?» «Подожди, не спеши. В мои времена говорили, на чужих ошибках учатся. В библиотеку ты можешь перенестись в любой момент, надо просто захотеть». «Вы хотите меня о чем-то предупредить?» — спросила я и посмотрела на бездыханного мужа. Ей-богу, лучше бы этого не делала. Душа моментально застонала от боли. Боясь прямо сейчас разреветься, я закусила губу и отвернулась. Парящая в воздухе женщина сместилась влево, явно стараясь попасть в поле моего зрения, и негромко сказала. «После того, как попадешь в безвременье, дух возлюбленного сам к тебе подойдет. Если коснется тебя, портал утянет вас обратно вдвоем. В противном случае вернешься одна. Силой увести дух можешь и не пытаться. Твои руки будут беспрепятственно проходить сквозь него. А теперь основное. Подумай, что может заставить твоего мужчину захотеть вернуться? Я своему со слезами на глазах рассказывала, как сильно люблю и не могу без него жить. Напоминала о его долге как хозяина земель, о том, что своих детей у нас нет, а его внебрачный сын будет расти без отца, об интригах и врагах. Тщетно, он развернулся и ушел, а я оказалась здесь. Ищи другую причину, эти не работают». «Твою ж дивизию, И что же тогда может заставить Диму вернуться?